Джилл Смит думала только об одном — поскорее оказаться как можно дальше от Джима Фостера. Она не хотела иметь с ним ничего общего. Конечно, пока все они в одной группе, ей придется соблюдать вежливость, но через несколько часов они уезжают из Иерусалима, а на теплоходе им вовсе не обязательно поддерживать знакомство. Слава богу, они с Бобом будут жить в нескольких милях от Литл Блетфорда. Джилл быстро шла по узкой, забитой людьми улице, все дальше от базара с его лавками, обгоняя бесчисленных туристов, паломников, священников. Однако ни Боба, ни других членов их группы она не увидела. На каждом шагу попадались указатели к храму гроба Господня. Но Джилл не обращала на них внимания. Она не хотела входить внутрь этой святыни. Ей казалось, что этого нельзя делать. Если она окажется среди людей, погруженных в молитву, в этом будет какая-то фальшь, лицемерие, что-то нечистое. Ей хотелось побыть одной, посидеть, собраться с мыслями. Джилл казалось, будто стены старого города постепенно наступают на нее, и она подумала, что если идти вперед, возможно, из них и удастся вырваться туда, где нет такого шума и толчии, где, наконец, можно будет вдохнуть полной грудью. Вдали показались ворота. Но не ворота святого Стефана, через которые они вошли в город. На одном указателе стояло слово «Шеком», на другом — «Дамаск». Джилл совершенно не интересовало, что это за ворота, лишь бы они вывели ее из города. Она прошла под огромной аркой. Здесь, как и у ворот святого Стефана, рядами выстроились машины и автобусы, и еще большая толпа туристов переходила широкую улицу, направляясь в город. В самой гуще толпы стояла Кэт Фостер с тем же потерянным и озадаченным видом, какой, вероятно, был у нее самой. Повернуть назад поздно. Кэт ее заметила. И Джилл неохотно пошла ей навстречу. — Вы не видели Джима? — спросила Кэт. — Нет, — ответила Джилл. — Я потеряла его в этих закоулках. Я ищу Боба. — Ну так вы его не найдете, — заявила Кэт. Никогда не сталкивалась с подобной неорганизованностью. От здешних толп можно просто сойти с ума. Вся наша группа разбрелась кто куда. Леди Алтея отправилась в отель. У нее настоящее нервное расстройство. Потеряла зубы. — Потеряла что? — переспросила Джилл. — Передние зубы. Она откусила кусок хлеба, и они сломались. Посмотреть на нее так жуть берет. «Боже мой, для нее это настоящая трагедия», — сказала Джилл. «Как я ей сочувствую!» Услышав гудок автомобиля, они посторонились и, выбравшись из потока машин, пошли по тротуару, не думая о том, куда направляются. С ней были ее друзья. Они все говорили, что надо найти дантиста. «Да где его найдешь в таком бедламе?» К счастью, у ворот святого Стефана мы наскочили на полковника, и он взял бразды правления в свои руки. И что он сделал? Тут же нашел такси и посадил ее туда. Она чуть не плакала. Полковник спровадил ее друзей и сел в машину рядом с ней. Должна вам сказать, что никогда леди Алтея так не радовалась присутствию полковника при всем том, что всю жизнь только и делает, что унижает его. «Но как же мне отыскать Джима?» «А что он делал, когда вы видели его в последний раз?» «Точно не помню», — неуверенно ответила Джилл. «Кажется, хотел купить вам подарок». «Знаю я его подарки», — сказала Кэт. «Я их получаю всякий раз, когда у него нечиста совесть. Господи, чашечку бы чаю сейчас. Или хотя бы посидеть где-нибудь, чтоб ноги отдохнули». Они продолжали идти, рассеянно глядя по сторонам, и увидели вывеску с надписью «Сад Воскресения». Сад Иосифа Аримафейского. «Сомневаюсь, что здесь дадут нам чаю», — сказала Джил. «Ну, кто знает. Во всех туристических центрах названия довольно нелепые», — возразила Кэт. «Как в Стратфорде на Эйвоне. Там везде либо Шекспир, либо Анна Хатауэй». Анна Хатауэй, 1557-1623, жена Шекспира. «Ну, а здесь Иисус Христос». Они спустились к небольшой выдолбленной в скале площадке, которой с разных сторон вели мощеные дорожки. Служитель, стоявший в центре, протянул им тонкую брошюру. В ней рассказывалось о саде Иосифа Аримафейского. Иосиф Аримафейский — богатый и знатный член Синедриона, тайный ученик Христа. Иосиф умолил Пилата отдать ему тело умершего Христа. С помощью Никодима снял его с креста и положил в могилу, высеченную в скале у него в саду. Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи 38-42. «Чаем здесь и не пахнет», — сказала Кэт. «Нет-нет, благодарю вас, гид нам не нужен». «По крайней мере, можно посидеть на парапете», — прошептала Джил. «За это нас, надеюсь, не заставит платить». Служитель отошел, пожимая плечами. «Скоро сад заполнит паломники. Они — народ более любознательный». Кэт принялась изучать брошюру. «Это место не менее популярно, чем храм гроба Господня», — сказала она. «Я полагаю, что они распределяют туристов по разным точкам. А вон та развалина, прилепившаяся к стене, должно быть и есть гробница». Они перешли на другую сторону площадки и заглянули в отверстие в стене. «Там пусто», — сказала Джил. «Так и должно быть, а как же иначе?» — ответила Кэт. «Здесь, по крайней мере, царил покой, и они могли посидеть и отдохнуть. Сад был почти пуст, и Кэт решила, что для орд, которые обычно толкутся в нем, еще слишком рано. Она искоса посмотрела на свою спутницу. У Джил был усталый, расстроенный вид. В конце концов, может быть, она к ней несправедлива? Вероятно, Джим сам устроил вчерашние бега. «Послушайте моего совета», — вдруг сказала Кэт. «Сразу заводите детей. Мы слишком долго ждали, и вот результат. Остались без потомства». «О да, я все испробовала. Продували трубы, чего только не делали, не помогло. Врачи говорили, что, может быть, дело в Джиме, но он ни в какую не хотел обследоваться. Теперь, конечно, слишком поздно. У меня сейчас тот самый период». Джил не знала, что ответить. После рассказа Кэт Фостер она почувствовала себя еще более виноватой. «Мне очень жаль», — проговорила она. «Что толку жалеть? Пришлось смириться. Будьте благодарны, что вы молоды, и у вас вся жизнь впереди. А вот мне так иногда кажется, умри я завтра, Джиму будет наплевать». К полному смятению Кэт Джил вдруг разрыдалась. «Что с вами такое?» — спросила Кэт. Джил покачала головой, говорить она не могла. Не рассказывать же Кэт о своей вине и раскаянии, которое вдруг охватило ее. «Пожалуйста, простите меня. Дело в том, что я неважно себя чувствую. Я очень устала. Мне как-то не по себе». «У вас дела?» «Нет-нет, просто иногда я спрашиваю себя, любит ли меня Боб? Подходим ли мы друг к другу? У нас все как-то не ладится». «Что я говорю? Можно подумать, Кэт Фостер это волнует. Возможно, вы слишком рано вышли замуж», — заметила Кэт. — Я тоже. Все выходят замуж слишком рано. Порой мне кажется, что одиноким женщинам живется куда лучше. А что проку об этом говорить? Вот уже больше 20 лет, как она замужем. За эти годы Джим доставил ей немало тревог и беспокойства, но она и в мыслях не допускала, что может расстаться с ним. Она любит его. Да и ему без нее не обойтись. Если он заболеет, то прежде всего придет к ней. «Надеюсь, с ним ничего не случилось», — вдруг сказала она. Джилл высморкалась и подняла глаза на Кэт. «Кого она имеет в виду, Боба или Джима? Вы о ком?» «Джим не выносит толпу. Всегда не выносил. Поэтому, когда я увидела, что улица запружена паломниками, я и хотела, чтобы он пошел со мной к мечети. Я знала, что там меньше всего народа. Но он помчался с вами, совсем в другую сторону. В толпе Джима охватывает паника. У него клаустрофобия. Я не знала, он мне не говорил. Может быть, и Боба в толпе охватывает паника. Может быть, Боб, ну и Джим тоже, в это самое время пытается пробиться сквозь толпу и уйти подальше от зазывных криков торговцев, от паломников, распевающих свои молитвы. Джилл оглядела притихший сад. Беспорядочно посаженные кусты, пустой, наводящий тоску склеп. Кругом ни души, даже служитель скрылся. «Здесь оставаться бесполезно», — сказала она. «Знаю», — ответила Кэт, — «но что нам делать? Куда идти?» Одна мысль о том, чтобы вновь ввергнуться в пучину этого ненавистного города, приводила ее в ужас. Но выхода не было. И так все вперед и вперед, пристально вглядываясь в лица прохожих, в тщетной надежде увидеть своих мужей, неизменно встречая равнодушные взгляды тех, кто не знает об их тревогах, кого не заботят их волнения и страхи. Мисс Дин дождалась, когда поток посетителей, направлявшихся в церковь Святой Анны к купальне Вифезде, иссяк, и медленно пошла к спуску. Необыкновенная, просто замечательная идея пришла ей в голову. То, что она случайно услышала накануне вечером, жестоко оскорбило ее. Бельмо на глазу. Джилл Смит сообщила мистеру Фостеру, что в разговоре с ее матерью пастырь назвал ее, Мэри Дин, бельмом на глазу. И еще сказал, что все эти годы она преследует его. Разумеется, это самая настоящая ложь. Милый пастырь не мог сказать ничего подобного. Однако, раз кто-то выдумал столь чудовищную нелепость, не исключено, что разговоры ходят по всему Литл Блэдфорду. Эта мысль привела мисс Дин в такое отчаяние, что она почти всю ночь не спала. И надо же услышать такое не где-нибудь, а именно в Гефсиманском саду. Затем милый малыш Робин, кажется, он единственный из всей группы читал Евангелие, сообщил ей, что она стоит в нескольких шагах от купальни Вифезды, куда при нем приносили маленькую девочку, чтобы исцелить ее от какой-то болезни. Сама мисс Дин не страдала никакими болезнями, она абсолютно здорова. Но если бы ей удалось набрать во флакон из-под одеколона воды из купальни, привезти в Литл Блэдфорд и дать пастырю, чтобы тот вылил ее в чашу для святой воды, что стоит при входе в церковь, то он бы не устоял перед таким проявлением внимания и благочестия. Мисс Дин представила себе, каким будет выражение лица викария в ту минуту, когда она протянет ему свой флакон. «Дорогой пастырь, я привезла вам воду из купальни Вифезды. Ах, мисс Дин, как это трогательно, как замечательно!» Но вот беда. Наверное, власти не разрешают брать воду из купальни. Неизвестно, что это за власти, но человек, который стоит у ограды, без сомнения, является их представителем. Но ради столь благого, нет, святого дела она непременно дождется, когда он отойдет, спустится к купальне и наберет воды. Возможно, это обман, но обман во имя Божие. Мисс Дин терпеливо ждала, и вот, должно быть, сам Бог на ее стороне. Служитель отошел к группе туристов. Они, очевидно, спрашивали его о раскопках. Только не упустить случай. Мисс Дин с опаской подошла к лестнице, осторожно взялась за перила и стала спускаться. Пожалуй, Робин прав. Действительно похоже на сточную канаву. Но воды здесь много, и она заполняет что-то вроде глубокой впадины. А раз мистер Бэбкок говорит, что в этом городе все находится под землей, значит, место, несомненно, подлинное. Поистине, мисс Дин испытывала прилив вдохновения. Вокруг было пусто. Она одна спускалась к купальне. Мисс Дин ступила на плиту у основания лестницы и, убедившись, что за ней никто не наблюдает, подстелила носовой платок, встала на него коленями и вылила содержимое флакона на каменные плиты. Конечно, это расточительство, но в какой-то степени и жертвоприношение. Мисс Дин наклонилась и набрала воды, затем поднялась с колен и стала завинчивать пробку. Но тут ее нога заскользила по влажной плите, и флакон, выпав у нее из рук, оказался в воде. Мисс Дин слабо вскрикнула от испуга и попыталась достать его, но он был уже далеко, а сама она, о ужас, падала в неподвижные глубины купальни. «Боже милосердный!» — воззвала она. «Боже милосердный! Помоги мне!» Беспомощно барахтаясь, она попыталась дотянуться до скользкой влажной плиты, на которой только что стояла, но вода заливала рот, душила, а вокруг не было никого и ничего, кроме зловонной воды, высоких мощных стен, да клочка голубого неба над головой. Каменный пол в подвале монастыря «Се человек» привел преподобного Бэбкока почти в такое же волнение, как и полковника. Однако по менее личным соображениям. Бэбкок тоже увидел, как бичевали узника. Но то происходило 2000 лет назад, и страстоприимцем был Бог. Картина, явившаяся пастору, вызвала в нем противоречивые чувства собственного ничтожества и избранности. Ведь только избранник может ступить под эти благословенные своды. И ему захотелось доказать, что он достоин сей высокой чести. Выйдя из притории и наблюдая, как поток паломников медленно движется вверх по Виа-Долороза, задерживаясь у очередной станции Страстного пути, он с горечью подумал, что ни одно его деяние ни сейчас, ни в будущем не сможет искупить того, что случилось в далеком первом веке по Рождеству Христову. Он мог лишь склонить голову и, исполнив смирение, следовать за паломниками. «Господи», — молил он, — «дай мне испить чашу, испитую тобой, дай мне разделить твои страдания». Бэбкок почувствовал, что кто-то схватил его за руку. Это был полковник. «Могу я оставить всех на ваше попечение?» — спросил он. «Я собираюсь отвезти леди Алтею в отель. У нее небольшая неприятность». Бэбкок выразил беспокойство. «О нет, ничего страшного», — успокоил его полковник. «Она сломала коронки на передних зубах и очень расстроена. Я хочу увести ее из этого столпотворения». «Да, конечно. Пожалуйста, передайте леди Алтее, что я очень ей сочувствую. А где остальные?» Полковник огляделся. «Вижу только двоих: нашего Робина и молодого Смита. Я уже велел им не терять вас из виду. Он зашагал обратно к воротам святого Стефана и скрылся.